Часть третья. Глава первая. Каери ждали их на краю леса, изменившегося за несколько дней так разительно, что путники не узнали место, которое покинули около недели назад. Зеленые стрелочки острых листочков яркими пятнышками раскрасили проснувшиеся деревья, пробивающаяся трава еще невысоким, но уже густым ковром стелилась под ноги, а среди деревьев раздавались звонкие птичьи голоса. Алдиар вовсю заявлял о своих правах. Лин нетерпеливо переминался на месте, глядя на бегущую к нему девушку, сияющую счастливой улыбкой. «Лин!» Она, смеясь, обхватила его шею и потерлась щекой о теплую шкурку. «Как же я соскучилась!» «Я тоже скучал, моя Найрани». В его голосе слышалась искренняя радость. «Мне так много нужно тебе рассказать!» Липа чесала над бровью склоненной к ней головы. Я беспокоился. «Но ты же всегда мог услышать меня», — удивилась девушка. «Но на много часов ты просто исчезла. Я искал, но не смог найти». «Наверное, это было тогда, когда мы находились в Лаордене. Я расскажу тебе потом. А сейчас...» Лиеса обернулась и улыбнулась остановившемуся в отдалении Кору, и Лин невольно перевел взгляд туда же. «Тиелин, я хочу познакомить тебя». Она протянула ладонь, и оборотень подошел ближе, взяв протянутую руку. «Это мой Кор». Каери внимательно разглядывал стоявшего перед ним мужчину с пронзительно-синими глазами, в темно-серебристом костюме на белом меху, плотно обтягивающем стройную фигуру, с развивающимся на легком ветерке белыми волосами с серебристым отливом. Оборотень ответил ему не менее пристальным взглядом. Лиесса с замиранием сердца ждала, пока они молча обменивались взглядами, заставляя ее нервничать. Наконец Лин посмотрел на девушку. «Ты не перестаешь меня удивлять. Где ты его отыскала? В холодных землях никогда не жили люди, да еще с такой необычной внешностью». Ли загадочно улыбнулась и попросила любимого. «Кор, покажи ему, пожалуйста, он не понимает». Оборотень усмехнулся, и уже через мгновение перед драконом стоял большой серебристый кот, помахивая кончиком длинного хвоста. «Сириант? Ну как? А об этом я расскажу тебе по дороге, хорошо?» Ли поцеловала Каери в мягкий нос и ласково оттолкнула шипастую морду. Спустя короткое время путники уже летели над верхушками деревьев, направляясь в Галидар, где их ждали с вестями остальные старейшие. Кор, кое-как устроившись за спиной Лиессы, крепко обнял девушку за талию, переживая восторг полета. Он, как и все коты, не боялся высоты. Каери опустили путников на землю уже в темноте, оставив неподалеку от временного лазарета, а сами присоединились к стае драконов, ожидавших своих на Иране. Девушки привезли очередную партию больных и теперь отдыхали до утра. Тиелин приземлился рядом с молодой самочкой, чьи цвета выдавали в ней водную стихию, и невольно залюбовался изящным изгибом шеи, идеальными пропорциями сильного тела и совершенным очертанием крыльев, которые Каери распахнула, томно потягиваясь. Он знал ее. Найлена была самой юной из всех, кто жил в цитадели. Ее Найране, как и ей самой, едва исполнилось 10 лет, и они всего пару месяцев назад приступили к обучению. Но сейчас он смотрел на нее так, словно видел впервые. Слегка повернув голову, самочка с любопытством взглянула на застывшего в нескольких метрах огненного дракона. Встретив сапфировый взгляд, Лин почувствовал, как бешено забилось сердце. Ему показалось, что еще чуть-чуть, и оно пробьет грудную клетку, вырываясь наружу пылающим сгустком. Отражение его пламени вспыхнуло в глазах Лианы, разбивая синеву глаз. Они потянулись друг к другу, мягко коснувшись носами. Узнавание пробилось в разгоряченные мысли драконов, объединяя их сознание, перехватывая дыхание невероятным восторгом. Спустя вдох, их тела стремительно рванулись навстречу друг друга, переплетаясь шеями, и в ночное небо к звездам взметнулся торжествующий рев двух драконов, каждый из которых обрел истинную пару. Распахнув крылья, они ринулись ввысь в неудержимом порыве. Их полет напоминал великолепный танец, и Каери, остававшиеся на земле, с трепетом наблюдали за чувственным слиянием. В то мгновение, когда тела драконов переплелись, Ли почувствовала, как что-то внутри нее полыхнуло нестерпимым жаром и, стихая, превратилось в трепещущее пламя, сосредоточенное внизу живота. Она не удержалась и резко наклонилась, тихо застонав сквозь стиснутые зубы. Кор, поднимавшийся рядом с ней по лестнице, подхватил девушку на руки, с тревогой глядя на побледневшее лицо и крохотные капельки пота, выступавшие на висках. «Ли, что с тобой?» «Не знаю». Лиесса прижалась лбом к плечу любимого. «Я чувствую себя так странно. Я отнесу тебя в постель и позову Алариана». Кор понес девушку в комнату, отведенную для них хозяином. Опустив Ли на кровать, он помог ей освободиться от вещей и оружия и, накрыв ее легким покрывалом, умчался за старейшим, в это время рассказывавшим друзьям обо всем, что произошло в холодных землях. Кор появился в тот момент, когда Алариан как раз говорил о нем. «А вот и он сам!» Целитель улыбнулся юноше и заметил тревожное выражение на обычно или спокойном, или насмешливом лице. «Что случилось?» «Ли, внезапно стало плохо. Я отнес ее в постель и пришел за тобой». «Идем». Алариан без промедления поднялся и, прихватив сумму с зельями, поспешил следом за оборотнем. Лиесса, свернувшись калачиком, лежала, глядя на дверь, и лишь когда Кор вошел в комнату и, опустившись на колени рядом с кроватью, взял ее за руку, девушка слабо улыбнулась и немного расслабилась. Вошедший следом Алариан присел на край кровати. «Что произошло?» «Я не знаю», — качнула головой Лиесса. «Мы поднимались сюда, и мне вдруг стало так жарко, почти больно, а потом этот жар сгустком огня застыл в животе. Я никак не могу от него избавиться, и это пугает меня. Я не понимаю, что чувствую. Тело меня не слушается, и этот озноб... А мне ведь не холодно». Алариан выслушал девушку, после ее сбивчивых слов его взгляд просветлел, а на губах появилась мягкая улыбка. «Да, мы все слышали рев Каери, но не придали ему значения. Вот, значит, как». Он потер подбородок и, немного покопавшись в сумме, достал небольшой стеклянный флакончик. «Я дам тебе успокоительное, и скоро тебе станет лучше». «Что со мной? Зачем мне успокоительное?» Старейший рассмеялся. «Кажется, твой Тиелин нашел свою пару». «Да-да, не удивляйся», — ответил он на немое изумление в глазах Лиессы. «Из-за вашей связи первое слияние рикошетом ударило по тебе. Уж очень сильный эмоциональный и гормональный всплеск он сейчас чувствует». «Я не думал, что это произойдет так скоро, поэтому и не подумал предупредить тебя». «Конечно, есть и другой способ облегчить твое состояние». Он посмотрел на Кора, но тот, моментально сообразив, что имеет в виду целитель, отрицательно покачал головой. «Ну что же, тогда остается только зелье». Старейший взял со стола графин с водой и налил немного в высокий стакан. Добавив несколько капель из флакона, он протянул стакан Ли. «Выпей. Через несколько минут тебе станет намного легче, и будет лучше всего, если ты уснешь». «Кор», — обратился он к оборотню, — «пойдем, мне нужно с тобой поговорить. А ты отдыхай». Вновь обернулся он к девушке и, наклонившись, поцеловал ее в лоб, ласково погладив по щеке. «Он скоро вернется». Прикрыв дверь в комнату, старейший повернулся к оборотню и серьезно посмотрел в синие глаза. «Тот способ, о котором я сказал, его не избежать». Он поднял руку, останавливая возражение мужчины. «Подожди. Сейчас Ли действительно станет легче, но это поможет ненадолго. Наша связь с Каери слишком сильна, и первый отголосок соития драконов оставляет неизгладимые изменения. Если позволить ей перегореть, то она перегорит, понимаешь? Кор медленно кивнул. Кажется, до оборотня стало постепенно доходить, чем грозит Лиессе гормональная вспышка, вызванная столь скоропалительной драконьей любовью. «Но я не хочу вот так, словно по принуждению», — он с отчаянием посмотрел на Лориана. «Это зависит от тебя», — покачал тот головой и потрепал Кора по плечу. «У тебя есть пара дней. Думаю, если завтра к вечеру вы захотите пройти обряд, это будет нетрудно устроить». «Я поговорю с Ли и все ей объясню». Оборотень решительно взялся за ручку двери. «Ты прав. Лучше, если это действительно сделаешь ты». Кор обернулся на мгновение, посмотрел в мудрые глаза старейшего и, глубоко вздохнув, вошел к Ли. Алариан проводил его взглядом и вернулся к друзьям. «Что с Ли?» — спросил его Тиерин. Тиелин нашел свою истинную. «Так рано?» — удивился Мот. «Бедная девочка, она даже не поняла, что с ней происходит. Хорошо, хоть Маора слишком мала». Имея в виду юную Найрани, покачал он головой. «По ней это не ударит в силу незрелости». «Я дал Льесе успокоительное, сейчас с ней Кор. Им придется что-то решать», — сочувствующе сказал Делиан. «Придется, но что бы они ни решили, они сделают это вместе. Давайте вернемся к тому, на чем мы остановились». И Алариан возобновил свой рассказ. Старейшие совещались почти до рассвета. Кор сделал глубокий вдох и вошел в комнату. Ли еще не спала. С рассыпанными по подушке и покрывалу огненными прядями, с ладошкой под головой, свернувшейся калачиком с легкой улыбкой на нежных губах, она казалась соблазнительной и в то же время поразительно невинной. Сердце оборотня колотилось, отдаваясь в висках тупой болью. Он молча подошел, сел рядом с девушкой, взял ее ладонь в свои руки и попытался собраться с мыслями. «Кор, что случилось? Ты сам не свой». Лиесса с беспокойством посмотрела ему в глаза, но он поспешно отвел взгляд. «Посмотри на меня». Поколебавшись, он повернул голову и посмотрел в огненно-изумрудные глаза. Белые звездочки зрачков прожгли его душу, оставив ощущение тихой ласки. «Ли, я никогда не говорил, но я люблю тебя. Люблю с того мгновения, как увидел, пусть не понимал сам себя и злился за те чувства, что ты разбудила во мне. Я готов отдать за тебя свою жизнь, отдать последний вдох, если понадобится». «Кор, пожалуйста, я не понимаю. То, что с тобой случилось, Алариан рассказал мне. Я не знаю, как найти слова, чтобы объяснить тебе». «Да и нет таких слов, способных оправдать поспешность». Слова оборотня звучали сбивчиво, и Ли не понимала всего, что он говорил, но чувствовала, что это важно для Кора. «Я прошу тебя стать моей. Завтра вечером, если ты согласишься, мы пройдем обряд». «Обряд? Но ты ведь имеешь в виду обряд слияния?» Лиесса растерянно смотрела на любимого. «Ты говоришь так, как будто не хочешь этого». «Больше всего на свете хочу пройти его с тобой, но я думал, что подожду, когда ты будешь готова, когда ты сама решишь, что время пришло, а теперь...» «Скажи». Ли задумчиво покрутила рыжую прядь. «Это как-то связано с моим состоянием и тем, что мой Лин нашел пару». «К сожалению, да, поэтому у нас не остается времени». «Я доверяю тебе», — просто сказала Ли. «В чем бы ни была причина, я знаю, я люблю тебя так же сильно, как ты любишь меня. Мне не нужны иные причины, чтобы сказать «да». Мне все равно, пройдем ли мы обряд прямо сейчас или спустя годы, но раз ты уверен, что это важно, я согласна». «Прости меня, это не то, о чем я мечтал для нас». «Шш! Лиеса села на постели и прижала пальчик к губам Кора. «Не имеет значения. Все так, как должно быть. Просто поцелуй меня». Кор взял ее лицо в ладони и нежно прижался к податливо мягким губам, доверчиво раскрывшимся ему навстречу. С каждым мгновением поцелуй становился все более чувственным. Их губы, языки вели свой неповторимый танец, вызывая легкую волну дрожи в телах. Страсть огненным цветком распустилась внутри, опаляя своим дыханием. Оборотень с трудом оторвался от губ девушки. Он зарылся лицом в ее шелковистые волосы и крепко прижал к себе любимую. Оба дышали прерывисто, стараясь унять бешеное биение сердец. «Не сейчас, не так, не здесь», — шепот Кора звучал для Ли лучшей на свете музыкой. Только теперь она поняла, что то, что она почувствовала, когда Лин поднялся в полет с обретенной им Кайери, была чистая, неприкрытая страсть. И это сейчас ее оборотень сдерживает себя только ради нее. Она отстранилась и с нежностью провела ладонью по его щеке. «Завтра», — шепнула она.